Глава 16. С чистого листа. Когда тебе очень страшно, ты нажимаешь на педаль газа. Мозг хочет перепрыгнуть через проблему и обычно ошибается. Должно пройти много времени, прежде чем человек научится нажимать на тормоз в любой непонятной ситуации. Артем Дубынин не так давно купил машину в кредит и еще не успел освоиться за рулем. Он на автомате ударил по педали газа, когда увесистый булыжник врезался в лобовое стекло машины. Автомобиль повело в сторону, и молодой человек сосредоточился на том, как вернуть машину на свою полосу. В этот момент снова послышался грохот. Один камень врезался в крышу автомобиля, а другой упал на дорогу. В этот момент Артем уже хотел затормозить, но внезапно вспомнил рассказ о такой подставе. Бандиты следили за объектом, выясняли, когда человек будет проезжать по безлюдной дороге, вынуждали его остановиться, а затем забивали насмерть. «Если не убьют, то хотя бы напугают так, что человек не лучше мертвого станет», вспомнил Артем фразу, которую обронила одна из потерпевших. Женщина так объясняла, почему не пошла в милицию, когда у нее начали вымогать деньги. В итоге ее магазин все-таки сожгли, а дочку, работавшую продавщицей, избили. Песня на радио сменилась с другой, и Артем понял, что вот уже минуты или две, как на машину ничего не падает. Всю оставшуюся дорогу до дома родителей Артем пытался всмотреться в лица проезжавших мимо водителей, но никто из них не выглядел как человек, который несколько минут назад сбрасывал камни с обрыва. Впрочем, вряд ли Артем смог бы описать, как такой человек должен выглядеть. За время работы в милиции он понял только одно. Преступления совершают самые обычные люди. Никто ни рогов, ни хвоста не имеет. Несколько лет назад арестовали дежурного из их части. Он на досуге квартиры обносил и людей убивал. И ведь характеристику с работы ему самую положительную дали. Даже срок из-за нее скостили. За этими размышлениями Артем не заметил, как добрался до родного города, выехал на улицу, которую знал с детства, и подъехал к дому родителей. Из транса его вывел дрожащий от ужаса голос жены. «Артем, что случилось?» Оставалось только выйти из машины, обнять жену и объяснить, что произошла какая-то глупость, которая больше не повторится, поэтому и волноваться не о чем. Всю ночь он разговаривал с начальством всех уровней. Сначала доложил Сергею Державину о том, что произошло, потом ему позвонил начальник криминальной милиции Ангарска, а за ним еще с десяток разных людей, должностями которых он под конец уже не интересовался. Жена Артема слышала эти приглушенные разговоры в коридоре, но боялась вслушиваться. Глупость какая-то случилась. Переживать не о чем. Артем превратился в настоящую знаменитость. Когда он доехал до работы, все уже знали о том, что накануне на него было совершено нападение. Впервые в жизни дежурный обратился к нему по имени и даже спросил, как он себя чувствует после вчерашнего. До этого все в отделении были абсолютно уверены в том, что спецгруппа по поиску маньяков ничем, кроме как слежкой за коллегами, не занимается. «Кто-то обсуждал этот бар в офисе!» — рвал и метал Сергей Державин. Было видно, что он не на шутку перепуган, поэтому никто за этот разбор полетов на планерке не злился. Естественно, бар обсуждался и в офисе, и в курилке, да и вообще повсюду. За время работы все примирились с этим пыльным и мрачным помещением с ветвистой плесенью на стенах. Поначалу многие опасались обсуждать детали работы, но по мере того, как таяла надежда на успех, терялась и бдительность. Посреди планерки на столе Державина завибрировал мобильный телефон. Сергей с неприязнью схватил его и неуклюже приложил к уху. Услышанное его явно не обрадовало. Он поблагодарил собеседника, отодвинул от уха телефон и буквально вдавил кнопку отбоя внутрь корпуса. Затем обвел всех собравшихся пристальным взглядом и сообщил. «Наташу вашу нашли. В лесу. и с проломленной головой, забита битой. Были бы порасторопнее, могли бы с ней поговорить. Сколько за ней гонялись? Месяц? Убили ее дня два назад. Не с укором, но с отчаянием в голосе сообщил Сергей Державин. Они опередили нас. Хотели инсценировать, что ее убил маньяк, а на самом деле ее убили, чтобы замести следы мошенничества с квартирой. Девушку вывезли на берег реки Кито и забили битами. Мы уже тогда, в 2006-м, могли выйти на Попкова, но вышли на членов ОПГ «Казино». Арестовали непосредственных исполнителей убийства Каневской. Они дали показания на заказчика, потом на других участников ОПГ. Пошли аресты казиновских. И они друг друга начали топить, рассказывать. В итоге около 10 человек получили сроки от 3 до 14 лет лишения свободы. Артем Дубынин. Когда планерка закончилась, начальник оперативной части спецгруппы по особым делам попросил всех покинуть кабинет. Раньше такого не случалось. Обычно Сергей готов был разговаривать с каждым столько, сколько потребуется. Но сейчас ему требовалось побыть наедине с собой и с этим проклятым телефоном. На днях мужчине позвонили из Москвы и предупредили, что его командировка в следующем месяце заканчивается. А он прекрасно понимал, что это парализует работу группы на неопределенный срок. Так уже бывало много раз. Костарев и Державин приезжали в Ангарск, и группа начинала решать задачи, которые висели на ней дамокловым мечом много месяцев. Стоило Державину уехать, как группа переходила в спящий режим. Несколько раз он оставлял вместо себя заместителей, но те совершенно не вникали в суть работы отдела. И сотрудники вскоре переставали обращать внимание на их просьбы и приказы. Все бы ничего, но никто не ожидал, что на одного из оперативников совершат покушение, других начнут запугивать, а группа будет заниматься не поисками маньяка, а разработкой очередной ОПГ. Если сейчас опять перевести все в спящий режим, то группа будет под ударом. Очевидно, что кто-то из своих информирует бандитов о всех их телодвижениях. Им не жить на одной территории. Либо ОПГ должна сменить дислокацию, либо спецгруппу закроют. Второй вариант выглядел более вероятным. Вдобавок ко всему, Державину намекнули, что у него и возраст уже солидный. Не пристало человеку в таком возрасте по командировкам разъезжать. За несколько десятилетий работы Державин выучил язык бюрократических намеков и прекрасно понимал, что в Ангарск его никто больше не пустит. Сергей аккуратно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Из соседней комнаты доносился испуганный, обозленный и одновременно воодушевленный голос Артема Дубынина. Начальник оперативной части помнил о том, как этот парень пришел сюда сразу после школы милиции. 5 лет бесполезной и бессмысленной работы, которые привели к тому, что кто-то бросает на его машину камни. Понятно, почему он обозлен и почему воодушевлен. Новеньких обычно стараются кидать на бытовуху не только потому, что драками и кражами никому не хочется заниматься, но и ради результата. Ты приходишь на работу и начинаешь решать проблемы людей, пусть и простые, но все же. Утром к тебе прибежала заплаканная женщина и рассказала о том, как ее избил муж, а вечером этот мужик уже сидит в изоляторе. Ты видишь результат и понимаешь, зачем сидишь на этой проклятой работе. В этот момент Сергею вспомнилось 1000 случаев, когда такой заплаканной женщине не удалось помочь. Один раз побил сын мэра. Не навлекать же гнев начальства. В другой раз оперативник пьяница в разводе. Не устраивать же огонь по своим. В третий женщина сама упросила закрыть дело, потому что дома дети голодные. Так или иначе, но ситуация как-то разрешается. Артем же пришел в отдел и 5 лет изучает материалы старых дел, допрашивает людей, собирает статистику, и никакого результата. И вот сейчас произошло хоть что-то. Покушение — это не то, чему будешь радоваться, но, по крайней мере, оно показывало, что они двигаются в правильном направлении. Как раз самое время бросить ребят в свободное плавание. Под грады пуль всех местных ОПГ, — горько усмехнулся Державин. А еще подумал о том, что ни у кого в его группе даже табельного оружия нет, так как начальство решило, что оно им не нужно. Сергей еще какое-то время послушал разговоры ребят в соседней комнате, а затем закрыл дверь и начал писать запрос на выдачу оружия сотрудникам группы. Этот запрос будут обрабатывать еще пару месяцев, но хоть какая-то надежда, что его ребята будут защищены, когда он уедет в Москву. Через пару недель Сергею снова дали понять, что его ждут в Москве, и в Ангарске дел у него больше нет. За это время он неоднократно предлагал нескольким толковым коллегам возглавить спецгруппу, но все находили причины для отказа. Разве что Юрий Морозов, с которым Сергей несколько раз пересекался на конференциях, не отказался сразу, а задал уточняющие вопросы о должности, но потом сослался на неотложные дела и уехал. Создавалось впечатление, что эта должность кем-то проклята. Стоило только упомянуть о пропадающих и убитых девушках и маньяке, как люди начинали потихоньку отходить от Державина, будто опасаясь, что принадлежность к спецгруппе может передаться им воздушно-капельным путем. Буквально за несколько дней до отъезда Сергей вновь встретил в коридоре отделения Юрия Морозова. Тот, казалось, стушевался при виде Державина. «Зайдешь ко мне по-дружески вечерком?» — спросил Сергей, сделав вид, что не заметил повисшей в воздухе неловкости, которая обычно сопровождает попавших в опалу. Державин прекрасно знал, чем объясняется такое поведение. Стоит сотруднику как-то себя скомпрометировать, и все вокруг начинают его сторониться, опасаясь замазаться. Что бы ни случилось. Если привлек внимание, пиши «пропало». Тут уж как в концовке старого и несмешного анекдота, который любят вспоминать на лекциях по истории криминалистики. То ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то неприятная история. «После работы», — кивнул Юрий Морозов. Ему вдруг стало стыдно за свое желание поскорее отвязаться от старого знакомого. Мало ли, что про него говорят, ведь не дети уже, в конце концов. Вечером они действительно встретились, и все прошло так, как и предполагалось. Сначала мужчины час или два разговаривали о проблемах внутри ведомства, а потом Сергей напомнил о своем предложении. Оба понимали, что у Юрия просто нет выбора. На днях ему намекнули, что он уже в том возрасте, когда нужно огород заводить и внуков нянчить. Морозов понимал, что либо он уходит на пенсию, либо возглавляет эту группу. «Ты только осторожнее себя веди», — напоследок предупредил его Державин, чувствуя, как с его плеч сваливается огромный неподъемный груз. «В плане, что ты имеешь в виду?» — насторожился Морозов. «Не знаю. Прозвучит глупо, но мы много раз в отделе обсуждали, что в помещении может быть прослушка». Извиняющимся тоном ответил Державин. Ему самому было неловко от того, что он говорит. «Чья?» — нахмурился Морозов. Вдруг сразу захотелось на пенсию, подальше от этого странного отдела и подозрительного человека из Москвы, про которого, похоже, не зря слухи разные ходили. «Он произвел на меня своеобразное впечатление. Говорил о странных вещах, которые впоследствии подтвердились. Я имею в виду слежку, к примеру. Сергей говорил о том, что не стоит нечто важное обсуждать в здании, так как могут слушать. Я отнесся к этому скептически, но потом оказалось, что нас действительно слушали». Юрий Морозов.